6.4. Арахноидит. Арахноидит – это серьезное воспаление мягкой паутинной мозговой оболочки, возникающее при инфекции, травме черепа или позвоночника, заболевания придаточных полостей носа. В результате воспалительного процесса между оболочками с веществом головного или спинного мозга появляются спайки. Различают ограниченный и разлитой арахноидит. При ограниченном арахноидите воспалительный процесс локализуется в каком-либо определенном участке головного или спинного мозга. При разлитом захватывают и головной, и спинной мозг. Отсюда различают арахноидит церебральный, то есть поражение головного мозга, и арахноидит спинальный, поражение спинного мозга. В зависимости от локализации процесса наблюдается различная симптоматика. Арахноидит проявляется общемозговыми симптомами в виде головных болей, головокружения, тошноты, рвоты, боли при движении глазными яблоками, болезненности мест выхода тройничного и затылочных нервов. При локализации воспалительного процесса на выпуклой поверхности головного мозга у пациента наблюдаются эпилептические припадки, моно- и гемипарезы. В этом случае массаж противопоказан, так как во время массажа может возникнуть эпилептический припадок. Ограниченный спинальный арахноидит встречается часто. При нем наблюдаются выраженные двигательные и чувствительные расстройства. В зависимости от уровня поражения спинного мозга развиваются парезы и параличи периферического и центрального характера. Спастические параличи осложняются иногда тяжелыми сгибательными контрактурами. Массаж назначают после завершения острого периода, когда начинают проявляться последствия арахноидита. При спастических парезах и параличах применяют описанную выше методику, смотри 6.3. При этом массаж дистальных отделов конечности должен быть более активным с проработкой всех участков кисти и стоп. Продолжительность массажа каждой конечности постепенно увеличивается с 5 до 20 минут. При массаже напряженных и укороченных мышц применяют легкое поглаживание и растирание, чередуя с пассивными или активными упражнениями, направленными на растяжение мышц. На растянутых и ослабленных мышцах применяют более глубокий массаж, состоящий из глубокого поглаживания, глубокого растирания и разминания. При повышенном внутричерепном давлении, головных болях, болезненности мест выхода тройничного и затылочного нервов, кроме массажа пораженных конечностей, назначают массаж головы и воротниковой зоны. При этом нужно быть особенно осторожным во время массажа шеи, так как у таких пациентов возможно быстрое падение кровяного давления, что приводит к головокружениям. Все массажные приемы должны выполняться ритмично и в относительно замедленном темпе. Продолжительность массажа головы и воротниковой зоны 15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 20 процедур и регулярно повторяется через 1-1,5 месяца. Исходные положения пациента, сидя на стуле, обнаженным до пояса, массажиста, стоя позади пациента.